Мир вокруг аспиранта Дроздова с огромной быстротой разряжался, превращаясь в безвоздушное и бесплотное мерцание. «Увозят!» — тихо повторил он. «Увозят!» — откуда-то почти неслышно откликнулось эхо. «Задержи их!» — шепотом крикнул аспирант. «Любым путем, любым способом, задержи как можно дольше! Проверяй документы, делай, что можешь, еще 300! Все!» Он вжал трубку в рычажки и замер, и огляделся. Мир все еще был бессмысленно разрежен и нематериален. Он вздохнул, потому что заставил себя вдохнуть побольше этого совсем разреженного воздуха. И мир вновь изменился. Сразу весь. Он в одно мгновение снова стал плотным и материальным, только пропитанным, скрепленным насквозь новым, внезапно возникшим во всех подробностях планом. Сам же аспирант вдруг превратился весь из чистого созерцания пустоты и бесплотности в абсолютную кинетическую энергию действия. Он нарочито медленно протянул левую руку к телефонной трубке и поднял ее. «А вот теперь, да, теперь помоги мне, Господи!» — подумал он так же несуетно. «Очень прошу тебя, Господи, помоги!» «Аннабель, скорее берите такси и подъезжайте на Семеновскую площадь к метро», — сказал он в трубку. Сказав это, он тут же вернул трубку на место. Войдя в комнату, он, прежде чем начать собираться, еще раз несуетно взмолился. «Очень прошу тебя, Господи, задержи их там, помоги Коле задержать их». Он окинул взглядом вершины книжного шкафа и всего Диккенса, и грядущая задача немного рассмешила его. Несколько томов Диккенса предстояло быстренько прочитать, взобравшись на стремянку. Он аккуратно вталкивал очередной том в щель между другими томами, когда вспомнил о не менее главном, чем все остальное. Спустившись, он забрал телефон к себе в комнату. «Наташа», — бесстрастно сказал он в трубку, потому что после второго же звонка откликнулась именно Наташа, а не ее дочь и не ее муж, все пока получалось как надо. «Наташа, извини, надо немедленно ликвидировать все бумаги, абсолютно немедленно». «Не волнуйся, все в порядке», — также бесстрастно ответила Наташа. «Этих бумаг уже не должно быть», — настойчиво повторил аспирант. «Я же сказала, не волнуйся, все в порядке». В этих словах Наташи таилось нечто большее, чем просто «все в порядке». И до Ганнибала дошло. «Я завтра зайду к тебе». «Ладно», — переменившись, сказал он. «Ладно», — был ответ. «Часа в два, если можешь. Пока, пока». «Что она там придумала?» — озадачился Ганнибал на ходу, уже в прихожей. «Ну, хорошо. Пока есть о чем не волноваться». Последнее, что он взял с собой на дело, была черная вязаная шапочка и короткие ножницы. «Мама, не волнуйся, все в порядке, я потом расскажу». «Меня все это начинает беспокоить, Гена. Я же сказал, не волнуйся, все в порядке». «Где-то это уже было». «Это у меня врал по научным делам, а не по торговым. Честное слово, я побежал. Пока». «Ну вот теперь началось», — сказал себе Ганнибал, забегая по ступеням, потому как нарочно отказался от лифта. Все же на миг испугался, но прихлопнул страх дверью подъезда и побежал через темный двор к огням большого города. Машина, которая могла быть только той, уже заворачивала к автобусным остановкам и увидавшему к ночи рыночку. «Привет», — сказала Аннабель по-русски, и аспирант даже не удивился тому, а только почувствовал неясное облегчение. «К 82-й больнице, пожалуйста», — сказал он шоферу, — «и побыстрее, если можно, как можно быстрее. Чем быстрее, тем дороже». «Они клюнули?» — спокойно спросила Аннабель. «Что?» — не знал Ганнибал последнего слова. «Это делает рыба, когда глотает червя», — пояснил агент ЦРУ. «Да», — кивнул Ганнибал, ему стало тошно. «Вот чего я им не позволю, так это проглотить червя». Он достал из кармана черную вязаную шапочку, а за ней ножницы, и, протянув то и другое девушке, повелел. Вырежьте глаза.